Devotees have sent many questions, and we'll go through a few of them. Преданные прислали свежие вопросы на этой неделе. Мы обсудим несколько из этих вопросов. Not too many, because the previous class was very long. Так как я потерялся в Намататве, и много времени ушло на Намататву, поэтому у нас не будет возможности обсудить много-много вопросов. Okay, so the first question. Первый вопрос. Is coming from Isha Priya Prabhu. Заданный Isha Priya Prabhu из Оренбурга. From Оренбург, yes. And actually, this is a question that comes up again and again and just won't go away. На самом деле, это такой вопрос, который периодически всплывает снова и снова и снова, и надо его наконец-то хорошо разобрать. And the question goes something like this. Srila Narayan Maharaj said that in this Kali Yuga, where Chaitanya Mahaprabhu has appeared, then Kalki will not come at the end of the Kali Yuga, because Mahaprabhu's mercy will go everywhere and there's no need for Kalki to come and kill everyone. But Srila Prabhupada said that Kalki will come in this Kali Yuga and kill everyone. So, who is right? Is Srila Prabhupada right or is Srila Narayan Maharaj right? This is the basic form of the question that pops up again and again all over the world. Обычно этот вопрос задается в следующем формате. Вот Шрила Бхактивиданта Нарайана Госвами Махарадж говорил, что в эту Кали-Югу, в которую пришел Шри Чайтанья Махапрабху, Калки уже приходить не будет, так как по милости Махапрабху все дживы получат освобождение и нет необходимости в Калки. Но Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупада говорил, что Калки придет и всех разнесет. And it's open on the page. I forgot to bring it. So, let's look at what Srila Prabhupada said in his purport to Chaitanya Charitamrita, Madhyalila, chapter 6, verse 99. Давайте послушаем, что сказал Шрила Прабхупада в Чайтанья Чаритамрите Мадхьялиле, 6 главе, 99 стихе. So, here it is said, Kali Yuga Lila Avatara Nahi Kare Bhagavan Atayeva Triyuga Kare Kaitaranam. In this age of Kali, there is no Lila avatar of the Supreme Lord. Therefore, one of the names, the holy names of Bhagavan is Triyuga, because he appears in three yugas. Шлока Мадхьялила 6.99. В этой шлоке говорится, что в век Кали не будет лила аватара Верховного Господа, посему он будет известен как Три Юга. Well, you see, и Три Юга — это одно из его святых имен. Gopinath Acharya was trying to convince his brother-in-law Sarvabhauma Bhattacharya that Chaitanya Mahaprabhu is the incarnation of Krishna. And Sarvabhauma Bhattacharya was a learned scholar, but impersonalist at this time in his pastime, and he said, no, it's Kali Yuga and there's no Lila avatar in Kali Yuga. Когда Гопинатха Ачарья пытался убедить своего шурина Сарвабхауму Бхаттачарью в том, что Шри Чайтанья Махапрабху являлся Верховным Господом, а Сарвабхауму Бхаттачарья, который был очень сведущ в шастре, он сказал, но в Кали Югу нет Лила аватары Господа. But Gopinath Acharya explains to him that there's no Lila avatar in this Kali Yuga, but there is a Yuga avatar. На что Гопинатха Ачарья сказал, да, это факт, что нет Лила аватары в эту Кали Югу, но есть Юга аватара. And Bhagavan isn't called Triyuga because he only comes in three Yugas, but he's called Triyuga because Prahlad Maharaja said, Channa kalau yadabhavastriyugam chasattham, that the Supreme Lord appears in Kali Yuga, but he's a Channa avatar, he's covered. And that's why he's called Triyuga. So that covered form of the Supreme Lord, in other words, he who does not present himself as God, but as a devotee, that is Chaitanya Mahaprabhu. И Гопинатха Ачарья, он объяснил, что Господа называют Триюга не потому, что он не приходит в Кали-Югу, а потому что, как это предрек Прахлад Махарадж, В Кали-Югу приходит Чана Аватара, скрытая форма Господа. То есть Чайтанья Махапрабху не позиционирует себя как Верховный Господь, он ведет себя как бхакта, как преданный. И посему Господа называют Три-Юга. So now, at the end of the commentary on this verse, Srila Prabhupada, he says, Sri Chaitanya Mahaprabhu is not mentioned as a Leela avatar because he is a Chana avatar. He is, first of all, actually his avatar, he is the source of all avatars, but he's covered, so that's why he's not mentioned. В комментариях на эту шлоку Мадхи Лила 6.99 Шрила Прабхупада пишет, что Шри Чайтанья Махапрабху не считается Лила аватарой, что, во-первых, он аватарий, он источник всех аватара, не аватара, а во-вторых, он приходит инкогнито. And then Srila Prabhupada said, in this age of Kali, there are no Leela avatars, but there is an incarnation of the Lord manifested inside the body of Chaitanya Mahaprabhu. И затем Шрила Прабхупада говорит, что в эту Кали-Югу нет Лила аватары, но есть инкарнация Господа, которая проявляется внутри Чайтаньи Махапрабху. So Srila Prabhupada said, in his book, Laghu Bhagavatamrita, Rupa Goswami Pad has enumerated 25 Leela avatars. И дальше Шрила Прабхупада продолжает, что Рупа Госвами Пад в своей книге, в своих комментариях на Бхагаватам, Лагу Бхагаватамрита, перечислил 25 лила аватар. That is Chatusan, Narad, Varaha, Matsya, Yagya, Nara Narayan, Kapil, Datatreya, Hayashirsha, Hamsa, Prishnigarbha, Rishabha, Prithu, Nrisingha, Kurma, Danvantari, Mohini Murti, Vaman Dev, Parishuram, Raghavendra, that is Lord Ram, Srila Vyasadev, Balaram, Krishna, Buddha and Kalki. So the last one is Kalki in the list of Leela avatars. And Srila Prabhupada is saying, in the age of Kali, there are no Leela avatars, but Mahaprabhu appears and the Leela avatar is inside him. So Kalki already came inside Chaitanya Mahaprabhu. He is not going to come at the end of this Kali Yuga. И в соответствии с этими комментариями, так как Шрила Прабхупада объясняет, что Лила аватары в Кали-Югу не будет, что инкарнация Господа проявляется внутри Шри Чайтаньи Махапрабху, и так как Калки уже присутствовал в Чайтанье Махапрабху во время его прихода, то отдельно он уже появляться не будет. Mm-hmm. Now, it seems quite clear here that Srila Prabhupada is saying, no, Kalki in Kali Yuga, he already came in the form of Mahaprabhu. But in other places, specifically in Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada speaks about Kalki coming at the end of Kali Yuga. So, as always, with scripture, tatu samanvayat. In the Vedanta Sutra, it says in scripture, there's no discrepancy. Everything is... there is one message, so we have to reconcile the apparently contradictory statements. То есть тут в комментариях в читании Чаритамриты Шрила Прабхупада объясняет, что Калки отдельно приходить не будет, но в комментариях на Шримад Бхагаватам он рассказывает о приходе Калки. То есть тату саманваят, существует такой принцип, что если существует внешне противоречивые утверждения шастры или ачарьев, то их нужно уметь примерять. So, in Srimad Bhagavatam, there's a description of the various kings that will come in the future of Kali Yuga, and then the description of the appearance of Kalki in the Sandhya, that is the last part of Kali Yuga. То есть существует описание того, что к концу Кали Юги должен прийти Калки. Now, some persons have given the argument that because in Shastra it says that Kalki appears in the Sandhya, that is the junction between Kali Yuga and Satyuga, so that means that when Srila Prabhupada said that Kalki is not coming in Kali Yuga, that means yes, he's not coming in Kali Yuga, but he's coming in the Sandhya, in the junction between Kali Yuga and Satyuga. So they try to reconcile it in this way. Считается, что Шрила Прабхупада объяснял, что говорится, что Калки придет в Сандью, то есть уже в время пересечения юг, к самому концу Кали-Юги, когда заканчивается, уже начинается Сати-Юга. И поэтому некоторые примеряли вот эти противоречивые идеи тем, что, ну, Шрила Прабхупада имел в виду, что он не пойдет в Кали-Югу, потому что в Санди, по факту, это уже начало Сатья-Юги. То есть так они объясняли это, выруливали таким образом. But this argument is quite wrong, because according to Vedic astrology, the Sandhya is included in Kali-Yuga. For example, Kali-Yuga is 432,000 years. If you divide Kali-Yuga into 10 parts, then the Pratham Sandhya, the opening junction, is the first tenth of the Yuga, and the Sandhya leading towards Satyuga is the last tenth part of Kali-Yuga. So we cannot say that the Sandhyas are outside of Kali-Yuga, they are included in Kali-Yuga. So this argument is not valid. Но этот аргумент совершенно неверен, потому что по астрологическим подсчетам Сандия как раз впадает в саму Кали-Югу. Это не является там уже началом Сатья-Юги, поэтому отпадает этот аргумент полностью. Mm-hmm. So, let's look at Lagu Bhagavatamrita. Давайте рассмотрим Лагу Бхагаватамрита. Oh, just a moment, sorry. Before we go to Lagu Bhagavatamrita, in regard to the Bhagavatam giving the histories of kings and then Kalki coming in the end, we have to know that Shukadeva Goswami, when he's describing events in Srimad Bhagavatam, he does not always present them in chronological order. Перед тем, как мы сейчас копнем глубже в эту тему прихода Калки, я хочу напомнить вам, что особенно тем, кто хорошо знакомы со Шримад Бхагаватам, что Шукадева Госвами не всегда рассказывает истории в хронологическом порядке. For example, Shukadeva Goswami describes how Lord Varahadeva appeared. Например, рассказывая Варахадеве, он рассказывает, как он явился. And how he saved the earth which had fallen in the Garbhodak ocean, and how he killed Hiranyaksha. Как он спас землю, которая упала в океан, и как он убил Хираньякшу. So Shukadeva Goswami tells it as one narrative, but actually these were two different incarnations of Lord Varahadev, and in one incarnation he saves the earth from the Garbhodak ocean, and in another incarnation, in another reign of Manu, in another Manvantara era, he fights and kills or liberates, we can say. He gives mercy to Hiranyaksha. He wasn't liberated. In the next life, he became the Kumbhakarna. На самом деле, Шукадев Госвами свил две истории о разных двух варахах в одну историю. А на самом деле, это вараха, который спас землю, не тот же самый вараха, который сражался с Хираньякшей. То есть два совершенно разных варахи. Но когда он рассказывал, он так он уже в теме был варахи, он дальше про вараху рассказывал. For example, Shukadev Goswami speaks about the child in the womb and how the child in the womb is praying to God. And then he describes later how when the child comes out of the womb, then being surrounded by loving parents and so on, he forgets his suffering and his prayers to the Lord and becomes entangled in material life. Также есть повествование о младенце, который находится в лоне матери, и находясь в лоне матери, младенец он печалится о своем падшем положении, то есть он молится Господу, он помнит Господа, и позже когда он родился, уже позже он не помнит ничего о Господе. So Srila Jiva Goswami Pada said, although Shukadeva Goswami has told this in a flow of a story, it's actually two completely different entities, because that person who was received enough mercy to be God-conscious in the womb, when he comes out, he will be a great devotee. And one who comes out of the womb and becomes entangled in Maya, that means that person would not have received such great mercy and have realization in the womb. But the two stories have been put together. То есть в истории о младенце Шукадева Госвами рассказывает о вот этом зародыше, эмбрионе, как он молится Господу, сложив ладошки усердно, а потом, будучи рожденным, он погружается в майю и находится под влиянием иллюзорной энергии. Джива Госвами под своих комментариях объясняет, что в этой истории это как коллаж двух разных историй, о совершенно двух разных дживах. И Джива Госвами говорит, что невозможно, чтобы Джива, которая находится в лоне матери и уже помнит о Господе, молится ему, такая Джива не может оказаться под влиянием материальной энергии. Поэтому он объяснил, что как раз опять это две разные истории, сотканные в одну историю. You know that the four ages go through the sequence of Satya, Treta, Dwapara and Kali Yuga. Также вы знаете цикл веков Сатья, Третья, Двапара и Кали Юга. So Lord Ram comes in Treta Yuga, Krishna comes in Dwapara Yuga and Mahaprabhu comes in Kali Yuga. Господь Рама приходит в Третью Югу, Кришна в Двапара Югу, а Махапрабху приходит в Кали Югу. So people think that Lord Ram just came in the previous Treta Yuga. И многие преданные даже верят, что Рама, он пришел на землю вот в эту третью югу, которая But была до прихода Кришны. This is completely wrong, because in a day of Lord Brahma, that is one kalpa, there are 1,000 cycles of ages. So there are 1,000 satyugas, 1,000 treta yugas, dwapas and kaliyugas. Но это совершенно не так, потому что в один день Брамы, в одну калпу, проходит 1,000 циклов, 1,000 сатья-юг, 1,000 третья-юг, 1,000 двапара-юг и 1,000 кали-юг в одну калпу. So that day of Lord Brahma is divided into 14 reigns of the 14 Manus. И день Брахмы делится на 14 режимов правления 14 Ману. And each Manu reigns for 71 cycles of the Yugas. Каждый Ману правит 71 цикл юг. So Asta Dvingsa Chatur Yuga Dwaparera Shesh. Krishna comes at the end of the Dwapara Yuga of the 28th cycle of Vaivasvata Manu. But Lord Ramachandra comes in the 24th cycle. So Lord Ram did not come in the previous Treta Yuga, or the one before that, or before that, or before, but the one before that. So now we're in the 28th cycle. Lord Ram came in the 24th cycle, very long time ago. На самом деле сказано, что Кришна приходит в Двапара Югу в 28-й цикл время правления Вайвасвата Ману, а Господь Рамачандра приходит в Третью Югу во время 24-го цикла, то есть он даже не в прошлую Третью Югу и не в позапрошлую, а на несколько раньше до Кришны приходил циклов. So, in this way, Shukadev Goswami, when he's speaking, sometimes he tells a general description of various pastimes and yugas. Sometimes he puts two pastimes together from different yugas and so on. So, if Shukadev Goswami has said that Kalki will appear at the end of Kali Yuga, he's not referring to this Kali Yuga because the Shastra said that when Srila Prabhupada has explained here that when Mahaprabhu comes, then there's no Kalki, he's already inside Mahaprabhu. Поэтому нужно знать, что Шукадева Госвами иногда он находится в потоке повествования и какую-то тему затрагивает, он может совершить там монтаж такой разных историй, как представить их, как будто бы они происходили в хронологической последовательности, хотя на самом деле это не было так, но это просто, чтобы легче было рассказать историю. Вот, это надо учитывать, и поэтому, когда Шукадева Госвами рассказывает о том, как Калки придет в Кали-Югу, речь идет не о нашей Кали-Юге, в которой мы сейчас живем, потому что, как Шрила Прабхупада уже объяснил, что Лила-Аватары не будет отдельной, то есть экспансия приходит внутри Чайтани Махапрабху, в ту Кали-Югу, когда появляется Чайтани Махапрабху. Mm-hmm. Поэтому не ждите Кальки. Now, let's look and see what Srila Rupa Goswami Pad has said in his Lagu Bhagavatamrita. Давайте обратимся к самому источнику, из которого цитировал Шрила Прабхупада, к Лагу Бхагаватамриты Шри Рупы Госвами Пада. In part 1, text 95. В первой части, в 95-м тексте, Rupa Goswami Pad said, a good description of the glories of Lord Kalki is found in the Brahmanda Purana. Рупа Госвами пишет, что есть достойное описание Господа Калки в Брахманда Пуране. Mm-hmm. So, he says, Kaischit. That means, some persons say that Buddha and Kalki appear in every Kali Yuga. Далее Рупа Госвами говорит, некоторые считают, что Калки и Будда приходят в каждую Kali-yugu. So now this is very interesting because Srila Rupa Goswami Pad is saying him that among the sages, among the rishis even, there are differences of opinion about this. То есть любопытно, Рупа Госвами, сам Рупа Госвами говорит, что существуют разные мнения среди общины саду, среди мудрецов, есть разные мнения по этому поводу. Now here he's saying some say that Buddha and Kalki appear in each Kali Yuga. Now generally when Rupa Goswami uses this pronoun kaischit, some persons, it means that it's a minority opinion. Kaischit. It's not the majority of opinion of the sages, it's the opinion of a few sages. Когда Рупа Госвами обычно в своих трактатах использует это слово, это указывает на то, что речь идет о небольшой группе, о малочисленном количестве таких вот мудрецов. Mm-hmm. То есть он говорит, что лишь несколько думают, что Калки и Будда приходят в каждую Кали-югу. So there's a very important teaching here, because we see it happens among the immature and unfortunate devotees, that if one Vaishnava says this and another Vaishnava says something which is a little different, they become upset and they say, I will listen to this Vaishnava, but I will never listen to this one because he said something a little bit different. So this type of fundamentalism or fanaticism is not healthy. In fact, it can lead to grave offenses. Из этого вот тут из этой идеи нужно извлечь полезный для себя урок, потому что часто случается с неофитами, преданными, которые по факту неудачники, в том, что они начинают придираться к каким-то внешним разногласиям или каким-то высказываниям разных ачарьев. Они говорят, вот этот гуру так говорит, а ваш говорит так, ваш не прав. Я не буду его слушать. То есть и начинает там зреть фундаментализм, фанатизм какой-то, который приводит чаще всего к плачевным результатам, потому что это влечет за собой парадки. Поэтому вредно быть узкомыслящим в сфере вайшнавизма, то есть нужно уметь примерять вот эти внешние противоречия. Especially when it's over some small point, which is really actually completely irrelevant to our sadhana and our sadhya, our goal of life and how to achieve it. You know, because we are the followers of Chaitanya Mahaprabhu and Rupa Goswami, whether Kalki will come in another 427,000 years is not so relevant to us, unless you plan on still being here by then. То есть надо учиться и понимать, что это вообще даже не важно. Есть некоторые моменты, потому что шастры — это огромное там, очень много информации разной, духовных знаний, и есть вещи, которые не самые актуальные для нашей садханы, для нашей садхи, то есть они пустяковые на фоне того, что нам следует глубоко изучать. То есть мы последователи Шри Чайтаньи Махапрабху и Рупы Госвами Пада, поэтому придет Калки через 427 тысяч лет или он не придет, но это не очень важно для нас. Mm-hmm. То есть, если, может, вас интересует, задержитесь на столько тысяч лет и для себя убедитесь, придет он или нет. Но на этом фиксироваться нежелательно, на вот таких нюансах шастры. Mm-hmm. Now, Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu has written a commentary on Lagu Bhagavatamrita. Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu написал комментарий на Лагу Бхагаватамриту. And he gives another opinion. He says an alternative opinion about the descent of Buddha and Kalki is that they appear only during the 28th Kali Yuga of each Manvantara. So there are 14 Manvantaras in the day of Lord Brahma, and there are 71 Kali Yugas, and he's saying that Kalki and Buddha, one opinion is that Kalki and Buddha appear in the 28th cycle of ages, 28th Kali Yuga, for every Manvantara, which would mean that they appear 14 times in a day of Brahma. You said 72 Kali Yuga. How many Kali Yugas in there? There are 71 in each Manvantara. Because you just said 78. 71. No, there's 71. I said they appear in the 28th cycle of each Manvantara. Yeah, but 71 for sure, right? И Баладев Дебушин говорит, что есть другое мнение по поводу явления Будды и Калки, что считается, что они приходят только в 28-ю Кали-Югу правления каждой Манвантары. А их 14 Манвантар, и в общем получается у нас 71 Кали-Юга в день Господа Брахмы. Okay. So then in the next verse, Rupa Goswami says, the last eight Lila avatars mentioned here all occur during Vaivasvata Manu, the reign of Vaivasvata Manu. The last eight? Yes. Rupa Goswami said that 8 Lila... I'm sorry, this is getting... Rupa Goswami said that the last eight incarnations that have just been mentioned all occurred during the reign of Vaivasvata Manu. Затем Рупа Госвами говорит, что 8 вышеперечисленных лил аватар, они приходят только во время правления Вайвасвата Ману. So that means that then he says, thus we have described 25 Kalpa avatars, most of them appear only once in a day of Lord Brahma. Итак, мы описали 25 калпа-аватар, и большинство из них приходят лишь один раз в день Господа Брахмы. Один раз. And the exceptions are... За исключением следующих. Lord Varaha appears twice. Варахадев приходит and два. And Matsya appears 14 times. Матсья приходит 14 раз. Okay, so what we have here in Brihat Bhagavatamrita are three different opinions. То есть вот то, что тут изложено в Лагу Бхагаватамрите, это три разных мнения. Rupa Goswami is saying here in verse 97 that Kalki only appears once in a day of Brahma. That means once in a thousand Kali Yugas. Изначально Рупа Госвами говорит, что Калки приходит лишь один раз в одну из Кали-Юг в день Господа Брахмы, то есть один раз за тысячу циклов. So, in the previous verse, he said that Kalki appears during Vaivas Manvantara. So, out of the thousand Kali-Yugas, then Kalki will only appear once. And if he appears once, it will be during the one of the 71 Kali Yugas during the reign of Vaivasvata Manu. И то есть вот в этом мнении Рупа Госвами говорит, что Калки придет один раз в день Брахмы, значит 1000 циклов, 14 ману, а значит 71 раз будет править, 71 Кали Юга принадлежит Вайвасвата Ману, и он сказал, что только во время правления Вайвасвата Ману. So, the one opinion is in Shastra that Kalki appears once in a day of Brahma and that will take place somewhere in the reign of Vaivasvata Manu. То есть вот это одно мнение, что Калки придет всего лишь один раз в день Брахмы и обязательно это будет во время правления Vaivasvata Manu. Then second opinion is that Kalki appears in the 28th Kali Yuga of every Manu, which would mean he would appear 14 times in a day of Brahma. Второе мнение, что он приходит 28-ю Кали-Югу во время правления каждого Ману. То есть это значит, что он появится 20. That means he would appear 14 times. Значит, он придет 14 раз, потому что 14 Ману будет. And then the third opinion, which is a minority opinion, is that Buddha and Kalki appear in every Kali-Yuga, which would mean he appears 1,000 times. So you can take your pick. In scripture there's evidence for 1,000 times in a day of Brahma, 14 times in a day of Brahma, and once in a day of Brahma. Вот. А третье мнение, которого придерживаются лишь немногие, оно о том, что он приходит во время каждой Кали-Юги. Mm-hmm. То есть вот вам на выбор, вы можете выбирать. Вот есть три мнения, подтвержденные шастрой, что один раз, что приходит 1000 раз, 1,000, 1 or 14? Yes. 1, 14 and 1,000. These are the three opinions that can be found. 1, 14 или 1,000. Вот три мнения с Праманом и Шастры. So, выбирайте. And on the other hand, Shukadev Goswami, he often speaks in terms of a trends without being exact to the chronology of the story. И с другой стороны, опять-таки, мы вспоминаем, что Шогадава Госвами обычно, как рассказывает истории, не всегда строго придерживаясь хронологической последовательности. So we can take it that Srila Prabhupada sometimes refers to Shukadeva Goswami's type of presentation, but here in Chaitanya Charitamrita, he has said there is no Kalki in Kali Yuga, because he came in the body of Chaitanya Mahaprabhu, exactly the same as what Srila Narayana Maharaj has said. Поэтому, возможно, в некоторых комментариях Шрила Прабхупада зеркалит то, что говорит Шукадева Госвами, то есть без строгой хронологической последовательности, но, как мы уже слышали в комментариях Мадья Лилы 6.99, он, комментируя на шлоку, говорит, что Калки приходить не будет, потому что он уже проявился внутри формы Чайтани Махапрабху, поэтому его в эту Кали-Югу не будет. So that's... Hopefully that's the first and last time I give a class on Kalki Tattva. И вот это опять-таки полностью совпадает с тем, что говорил наш Гурудева Шрила Бхактивиданта Нараян Махарадж, и я надеюсь, что это последний раз мне приходится отвечать на вопрос о Калке. And if you meet anyone who has that question, you can refer them to this class. И если вам встретится те, кто кого интересует именно этот вопрос, вы сможете всегда им или пересказать, или дать послушать этот ответ на вопрос. So I just want to add one more point in this regard, and that is that there's a tendency among neophyte devotees to become really hung up and absorbed in some peripheral topic which is not related to their own sadhan and sadhya, goal and process to attain it. И вот в ответ к этому вопросу снова хочу подчеркнуть, добавить идею, что вот иногда неофиты преданные, они прямо застревают на какой-то теме, которая периферийна для их саданы и сади. То есть что-то, что совсем не важно, но как-то они начинают вот в этом буксировать и застревать. So it's not healthy to become absorbed in peripheral things. We have to focus, because life is very short, on our goal of life. That means we have to become saragrahi, to take the essence and be focused on attaining the service of Radha and Krishna by following the example of our Bhajan Shiksha Guru Shri Chaitanya Mahaprabhu. Но вот от этого придирчивости, вот этих вниканий в такие мелочи, иногда это будет вредоносным для нашего духовного развития, потому что это есть темы, которые совершенно периферийные, они не важны для нашей практики совершенно. И надо учиться быть глубокомыслящими, быть сараграхи, улавливать суть глубинной истины и двигаться быстро в правильном направлении. If we don't focus on our own ishtadev and the attainment of our own goal of life, then we'll probably still be here when Kalki comes. And that's not the end of this Kali Yuga. It will be another time, another day of Brahma, and we'll still be here. То есть нам надо всегда сверяться со своим компасом, кто наш иштадев, что нас интересует, какая у нас самбанда, что нам слушать, как нам слушать, что нам читать. Иначе, если мы будем распыляться, вот рассеивать всю свою энергию в разные стороны, в периферийные, вот особенно вот эти вещи, то мы тут застрянем надолго и наверняка дождемся прихода Калки. А он даже не в эту Кали-Югу приходит, поэтому вообще тут надолго можно остаться. So now we're coming to a question from Nalini Dasi from Astrakhan. Переходим к следующему вопросу. Nalini Dasi, Astrakhan. She's saying, I have a question about the fourth verse of Sri Krishna Namastakam by Srila Rupa Goswami. Nalini задает вопрос про третий куплет Намаштаки Шри Рупа Госвами Пада. It says that once a devotee pronounces the name of Krishna, there's not even a trace of his Parabdha Karma left, which is very difficult to destroy by meditating on impersonal Brahman. В этом куплете говорится, что как только человек произносит святое имя, не остается и следа от его прарабдха кармы, которую очень трудно уничтожить с помощью медитации на имперсональный Брахман. So on which level does it happen, and can the prarabdha karma be changed during the stage of anatta nivritti? На каком уровне происходит вот это уничтожение прарабдха кармы, и может ли она быть уничтожена на уровне анартха нивритти? So, яд брахма сакшат крита нистьяпи бинашама эти бинана богай упейти намас паранейна татте прарабдха карамейти вироути веда. Рупа Госвами is saying that вироути веда, the Vedas are roaring loudly. Рупа Госвами говорит, веда, что веды прямо так рычат. That, oh, if as soon as the first syllable of the holy name Krit comes onto your tongue, all your prarabdha karma is finished. То есть веды громогласно провозглашают, что как только вот этот первый слог Кри возникает у вас на устах, ваша прарабдха карма разрушена. But a person who is absorbed in Nirvishesh Brahman meditation, he can destroy his apra-rabdha karma, but he cannot remove his prarabdha karma. Но человек, который погружен в Брахман медитацию, он может справиться со своей апрарабдха кармой, но ему не под силу избавиться от прарабдха кармы. На эту жизнь прарабдха карма. The word арабдха means begun. In other words, the karma that we have in this life, as soon as we are born, now that karma has begun. So the karma between our birth and our death is called our prarabdha karma, and the karma that we're not experiencing yet, that will come in, which is stored for future lives, is called апрарабдха карма. Арабдха значит что-то началось. А прарабдха карма это участок кармы, то есть это наша доля, наша доза кармы, выделенная на отрезок нашей жизни. То есть с момента нашего рождения начинается, запускается вот эта часть нашей кармы, и мы ее проживаем до конца жизни, а остальная карма остается апрарабдха, то есть про запас на последующей жизни. So elsewhere, Srila Rupa Goswami Pad writes that if you consider your prarabdha karma to be like the leaves on a pipal tree, you know, many, many millions, uncountable leaves, that meditation on Brahman does not even remove one leaf. И далее... That means you have to experience it. And once you've experienced all the prarabdha karma is mature, then the person may possibly attain liberation. И далее Рупа Госвами сравнивает прарабдха карму с листиками на дереве пипал, ну как ясень там. Он говорит, там столько этих листиков, там не сосчитать, сколько этой кармы. Но человеку, медитирующему на личностный брахман, не под силу избавиться от этой кармы. Ему придется вкусить все эти сладкие, горькие плоды кармы на эту жизнь. But only if they get the mercy of the Lord, because without the Lord's mercy, one cannot even get liberation into Brahman. Ну и то только по милости Господа, потому что без милости Господа невозможно получить и безличностное освобождение. So, how can our prarabdha karma be destroyed, and in what stage? И каким образом можно избавиться от прарабдха кармы? Наше и на каком этапе? So ekanama basi toma papa jose jabe. Mahaprabhu said that only one nama bas destroys all your karma. Mahaprabhu сказал, что лишь один нама бас избавится от всей прарабдха кармы. So no, all your karma. That means kut, bij, aparabdha and prarabdha. Just follow what I said. Махапрабху сказал, лишь один намабас избавит вас от всей кармы. And the example is given of Ajamil, when his son was born, his final son, and then he gave the name, your name is Narayan. Don't think that it was the last name of Narayan he chanted when he was about to die that destroyed his karma. No, the first time he said Narayana, that destroyed all of his karma, kut, bij, prarabdha and aparabdha. Everything destroyed in the first name. Примером этому является Аджамил, когда у него родился последний сын, и он его нарек именем Нараяна. И те, кто знакомы с историей, вы должны четко знать, что это не то имя Нараяна, которое он перед смертью проговорил, которое избавило его от кармы, а первый раз, когда он обратился к сыну с именем Нараяна, в этот момент имя избавило его от кут, бич, прарабдха и апрарабдха кармы, всей кармы его. Now one may say, if this body is made of prarabdha karma, then if someone chants namabhas, then their body should disappear because the prarabdha karma has gone. Кто-то может сказать, но наше тело физическое, это продукт прарабдха кармы, это проявленная наша карма. Если человек произносит намабхас, то иду тоже должен тут же исчезнуть с виду, его не должно не стать. Then you should be sitting in the temple room chanting japa, and then suddenly you see One devotee just poof, disappears and only his dhoti and bead bag is there. То есть, если бы так... Oh, he must have chanted Namaba. Происходило, то мы сидели утром после Мангаларати, все вместе джапу повторяли, и вдруг один преданный там Намабас произнес, и его не стало. То есть осталось дхоти, мешочек с малой, и вы сразу догадываетесь, а, Прабу произнес Намабас, повезло. But we never see this, so then a doubt may come in your mind. How is it possible that one Namabas is also destroying all Prabhupada karma? Но такого мы не наблюдали никто из нас, поэтому могут закрасться сомнения, то что же это такое, когда этот, что же это, как этот Намабас избавит нас от Прарабдха кармы, и с кем это произошло? Мы верим в это, потому что это утверждение шастры. And to consider the glories, tadatavado harinam nikalpanam, to consider the glories of the holy name given in the scripture to be an exaggeration or imagination. И непринятие вот этой идеи сразу станет нам аппаратхой, потому что значит мы считаем, что утверждение шастры это преувеличение какие-то, артават, что-то там выдумки. And one may argue that Ajamil, after saying the name of Narayan the first time, he continued with his life of sins and sense gratification. И также кто-то может выдвинуть аргумент, сказать, ну, после того, как у Аджамила родился сын, он назвал его Нарайна, он же, сам Аджамил продолжал грешить, он, как же он избавился от кармы, когда по его внешней деятельности было очевидно, что он грешит напропалую. So one engages in a sinful activity today only because it's a reaction of a sin one has done from before. So the engagement in sin is the evidence of the presence of sin. Потому что грех сегодня, по факту, это следствие греха какого-то там прошломесячного или прошлогоднего или вчерашнего. То есть сам факт, что человек совершает грех снова или на данный момент, в настоящее время не указывает на то, что существует кармическая реакция на его плохое предыдущее поведение. But Shastra cannot be wrong. Значит, прарабдха карма у него есть, но с другой стороны, шастра же не будет нас обманывать, шастра не so может we'll быть неправ. Reconcile. Придется примирить. So, it is said that Ajamil continued to sin because of purvabhyas. Purvabhyas means previous habit. Объясняется, что, что Аджамил продолжал грешить из-за пурвабьяса, то есть уже по старой привычке. So that previous habit is coming from samskar impressions. То есть когда у человека много самскар какой-то деятельности, он по привычке продолжает это делать. Those impressions are also the evidence of sin. Сами по себе самскары тоже являются подтверждением, доказательством существования греха. But what we should understand is that though Ajamil continued to sin, those sins were not making more reactions in the future. Но нюанс, который вам нужно уловить, в том, что несмотря на то, что внешне он продолжал плохо себя вести и грешить, но уже вот эти новые греховные поступки не создавали кармических реакций для него. No power to bind him. То есть уже они его никак кармически не связывали, эти поступки. So the example is given that if you have a rope есть пример. Если вы возьмете веревку и так ее кругами выложите на землю, and you put gasoline on the rope and set it on fire. Обольете там бензином и бросите спичку туда. Then it goes up in flames. After some time, the fire goes out, and you can see that the shape of the rope is still there, but now it's black. Веревка начнет тут же гореть. Через некоторое время вы вернетесь, увидите, там все догорело, и видите еще конкретные контуры, очертания этого каната, веревки, но понимаете, что самой веревки там уже нет. But if you try to take that rope to bind something, just when you touch it, the shape collapses because it's insubstantial. It's only a form with no substance. То есть вот это пепел еще выложен такой же формой, как лежала сама веревка, но если вы решите воспользоваться вот этими остатками, как веревкой, и потянетесь взять ее в руку, вы поймете, что нет там веревки, вы ничего связать этим уже не сможете. So in the same way, when one chants the holy name of Krishna without offense, all one's prarabdha karma is destroyed. But it seems as if one's life is going on as usual, but this is only the shape of the karma, but no substance, and no new karmas are being created. Аналогичным образом, после того, как человек произносит Намабас, уничтожается его прарабдха карма. Но внешне кажется, что все идет по внешним контурам его кармы, там кармических задач и так далее, деятельность продолжается, а уже кармических реакций за этой деятельностью не следует. So then the question comes: when will one also become free? One is free from the prarabdha karma, but when will one become free also from the, just the insubstantial shape, which is guiding one's life? Тогда уже становится понятным. А тогда хорошо, прарабдха кармы как таковой по факту уже нет. Но когда мы сможем избавиться еще от этого внешнего контура, вот этого подобия прарабдха кармы? So that will come when Shuddha Naam, when the pure name comes. Это произойдет, когда нам посчастливится принять на своих устах Шудха Нам, чистое святое имя. Srila Vishnu Chakritakur gave the example. Once there was a servant of a very wealthy businessman. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur приводит следующий пример. Говорит, у одного богача был слуга. But he made some offense by misappropriating some money. Но слуга недостойно себя повел, он стал подворовывать там у хозяина, присваивать себе денежки. That businessman kicked him out from his company. И хозяин его выкинул прямо, уволил и выбросил. So after some time, that employee, he felt very repentant. И через некоторое время вот этому работнику стало действительно очень стыдно, он стал каяться. So he came back and he began to work, but he was working with no pay. Загладить, он захотел искренне загладить вину перед хозяином бывшим. Он вернулся к этому месту работы и стал работать, но при этом он ничего не получал за свою работу. During that time, the wealthy merchant was watching him, and he was not paying him anything, and he did not reinstate his privileges, but he was just watching. And after some time, when he again, that merchant, developed faith in that employee, then he reinstated his privileges. И хозяин, вот этот богатый торговец, заметил, что бывший работник вдруг снова появился на работе. Он стал к нему присматриваться, видел, что тот исправно все что-то делает там, но хозяин не платил ему ничего, не восстановил ему, не вернул ему должность. И какое-то время вот это длилось, что тот продолжал работать, не получая ничего. So in the same way, the holy name has the power to destroy all of our karma completely, but when we chant Namabhas, it destroys the substance, but the shape is still there. And if we go on serving the holy name is watching and deciding when to give us the privileges of the Namabhas. That is to actually destroy even the form of the karma. И через уже какой-то срок хозяин понял, что работник действительно исправился, и он восстановил его в должности и стал ему платить, то есть принял его обратно. И аналогичным образом святое имя обладает безграничной силой, оно может мгновенно избавить нас от всей кармы, но после намабаса, когда уничтожаются все кармические реакции, это прарабдха кармы, но остается внешний контур. Вот что происходит на самом деле, вот это подобная ситуация, где святое имя проверяет нас, наблюдает за нами, действительно ли мы искренне, серьезны в нашем желании быть внимательными к святому имени, к служению Господа. И со временем, если мы доказываем свою верность, свою искренность, то святое имя даст нам вот особенные привилегии, тогда уходит вот это контуры прарабдха кармы. Yes, yes. And then when all the prarabdha karma, the actual, even the shape is gone, then the next nam will give the privilege of Krishna praying. То есть вот это уходит контур прарабдха кармы, вот эта внешняя видимость прарабдха кармы, а потом уже следующее святое имя наделяет воспевающего Кришна премой. Then can prarabdha karma be changed in the stage of anartha nivritti? Можно ли изменить прарабдха карму на уровне анартха нивритти? Yes, because if a person is on the path of bhakti, if they're doing sakam bhakti, bhakti with some desire, that means they're not free from anartha. So that person can experience by the power of bhakti the fulfillment of desires which were not within the scope of their karma to experience even. Да, потому что многие преданные практикуют сакам-бхакти, то есть бхакти, удерживая какие-то материальные желания. И бхакти позволяет некоторым преданным вкусить какие-то там услады жизни, какие-то хорошие кармические моменты, которые были даже вне, не положены по прарабдха карме человека. So in Bhagavatamrita it says, Bhakta Bhagavata Yetu Sakama Swaycha Kilan Bunjanas Kobodangste Vishudham Yanti Tatpadam. That even if a devotee is doing bhakti but with some worldly desire, Krishna will fulfill those worldly desires beyond the limitations of what his karma allows, and then in the end he'll be purified and then he'll go to the spiritual world. В Брихат Бхагаватамрите говорится, что для некоторых сакам бхакт, то есть преданных, которые практикуют, но у них все еще есть материальные желания, Кришна может решить милостиво захотеть исполнить их желание, дать им даже больше, чем им полагается по их карме. И затем преданный очищается, постепенно возвышается и уже отправится в духовный мир. Now, Vrajanav Prabhu is saying, please, can you explain how to reconcile two verses? One verse is Bhagavad Gita 18:54, Brahma Bhuta Prasanatma Na Sochati Na Kankshati Spaveshu Bhuteshu Madbhaktim Labhate Param. Where it says, first a person gets rid of all sorrows and desires, and then prema comes. And the second slok is the Srimad Bhagavatam from the end of the Rasalila, Vikriditam Prajabadu Bihidam Cha Vishnu Sadan Vithanu Shunayad Atavani Yadya Bhaktim Param Bhagavati Pratilabdhikama Ridrogam Asupahino Chachirena Dhira, which says that first bhakti comes, and then all calm disappears. Vrajanad Prabhu просит примирить, объяснить вот это внешнее противоречие между двумя шлоками. Первое — это Бхагавад Гита 18:54, в которой говорится, что сначала человек избавляется от своих печалей и желаний, и затем приходит према. И шлоки из Шримад Бхагаватам, произнесенные в конце Расалилы, в которой говорится, что вначале приходит бхакти, бхава, а потом бхакти, right? In, and then calm leaves. Mm-hmm. Что вначале приходит сердце за One says, first all your attachments go, then bhakti comes, the other says, bhakti comes, and then your attachments go. Шримад Бхагаватам после, в конце Расалилы говорится, что приходит сначала бхакти, и потом уходит вся кама из сердца. Mm-hmm. So, these verses give a different order because they're describing different process. В этих стихах выражена разная последовательность хронологическая из-за того, что они объясняют разные процессы. So the verse Brahma Bhuta Prasanatma is explaining the awakening of jnana and the realization of the self that comes from karma or nishkarm karma yoga. Or Jnana Mishra Bhakti. Вот 18:54 в Бхагавад-гите Брахма Бута Прасанатма. Карма Мишра Бхакти или Jnana Mishra Bhakti. Процесс объясняет Карма Мишра Бхакти или Jnana Mishra Bhakti. Вот это Jnana объясняет реализацию Брахмана. So here, Madbhaktim Labhate Param means that before he was practicing Karma Mishra Bhakti or Jnana Mishra Bhakti, gradually from this Jnana came, and then he gave up the karma and the path of jnana and practiced only mad bhaktim labhate param pure bhakti. И тут в процессе объясняется, что изначально человек садак, он практиковал карма мишра бхакти, jnana мишра бхакти, затем он зреет, он перестает заниматься кармой и jnаной, так как пришло уже какая-то jnana, знание к нему, и тогда он полноценно начинает заниматься только бхакти. Whereas the verse from Rasalila is describing the person who's practicing pure bhakti, free from karma and jnana. А стих шлока Шримад Бхагаватам в Расалиле, она описывает садака, практикующего шуда бхакти, чистая бхакти. So he's engaged in shravanam and kirtanam. То есть он исключительно занимается shravanam, kirtanam, слушает, повторяет. Now, hearing and chanting about Lord Narayan is very powerful. Слушать и рассказывать о Нараяне обладает большой силой. But hearing about Lord Нарсингхадев is more powerful. Но слушать и рассказывать о Нарсимха Бхагаване еще большей силой обладает. And hearing about Lord Ramachandra is even more powerful. Слушать и рассказывать о Господе Рамачандре обладает еще большей силой. But hearing about baby Krishna in Gokul being tired by Mother Yashoda is even more powerful. Но слушать лилы о маленьком Кришне, которого связывает мама Яшода в Гокуле, обладает еще гораздо большей силой. But hearing of see Krishna dancing in Rasalila with Braja Gopis. And also leaving them all to be alone with Radharani. This is the most powerful Shravana and Kirtanam possible. Но нет ничего могущественней и возвышенней, чем слушать об удивительных лилах Расалили юного подростка Шри Кришны, в котором он встречается с Радхарани и другими гопи, и Расалилу, которую он покидает вместе с Радхарани, оставляя всех других гопи там в одиночестве. This is the Rasalila is really the description of the glories of Shrimati Radhika. Потому что Расалила это не что иное, как описание превосходства, величия Шримати Радхарани над всеми другими. So there is no sadhana more powerful than this. Поэтому нет никакой садханы, которая более могущественна, чем это. So here kama means avidya. Кама тут означает авидью. Does not mean some lusty person. Who is engaged in sexual activities is should listen to Rasalila all day and night. Кама тут не значит вожделение, это значит авидья. Это не значит, что какой-то вожделенец должен слушать Расалилу с утра до вечера. It means that devotee who is Sradhanvita. That means who has strong faith in the Harikatha. Это не для похотливых, это для преданных, которые обладают крепкой верой в силу Харикатхи, Шрадханвита. He is engaging continuously in hearing and chanting, so that means he has nishta, steadiness. Для преданного, который непрестанно повторяет святые имена и служит, то есть это указывает на минимум уровень ништхи. By his steadiness in bhakti, his pap has gone. И благодаря его вот стабильности в бхакти все грехи оставили, покинули его. That means he doesn't engage in his sinful activity. Он уже не грешит, он не вовлекается ни в какую греховную деятельность. But there may be some papa bidj. Но, возможно, еще присутствует папа биджа. So when he hears this katha, then it destroys the papa bidj. И вот эта катха уже уничтожит, когда такой преданный, уже избавившийся от самих грехов, но еще может там в сознании, в сердце где-то прячутся папа биджи, семена вот этих греховных желания, то вот эта катха уничтожит вот эти папа биджи. И поможет ему взойти на уровень ручи с ништхи. But the cause of all sins and seeds of sins is called avidya. Но причина всех грехов это авидья. So this avidya, the avidya vritti of maya. Is a kam. Вот это авидья майи, авидья врити майи, это кама. So though some avidya is still there, by hearing and chanting in the association of pure devotees, the glories of Radhika in Rasalila, then the bhav of the gopis will come in his heart first, and the degree to which that is coming, it will remove that final avidya. That is the meaning of that. И вот этот смысл, вот эта кама. Тут уже смысл, что такой преданный, он перейдет на уровень ручи, и он будет в обществе возвышенных расика преданного вкушать слушание Шримад Бхагаватам, воспевать святые имена, петь киртан, и по милости Радхарани гопи бава придет в его сердце, и вот уже вот эта бава вытеснит всю вот эту оставшуюся авидью оттуда. So this is verse is not a license for persons who are grossly lusty to always hear about Radha and Krishna. It's better they hear about Chaitanya Mahaprabhu. Slowly, slowly, they'll become steady. And then, but still, when they come in the stage of Nishtha and then Ruchi, then the moods of Braj Gopis will come to them and remove the last avidya. То есть, нужно понимать правильный контекст этого слова «кама» в этом стихе, что это стих не оправдание, лицензия для тех, кто порабощены вожделением и всякими страстями, на то, чтобы слушать о возвышенных лилах Радхи и Кришны. Для них безопаснее слушать чаще Гора-лилу и постепенно возвышаться, ну или по милости возвышенных вайшнавов капельками слушать Раса-катху. Катха предназначена для тех, кто уже очень серьезно практикует, то есть вот тут описывается уровень ништхи. Да. Гор Премананде, Хари Бол!